Глава 13. Трое, Тео, Вуди и Харди, не считая собаки, в пятницу после уроков встретились в парке Трумана. Они собирались на реку ловить рыбу, и им не терпелось побыстрее начать. Трудная неделя в школе закончилась, можно было отдохнуть. Рыбалка была идеей Харди. Он хотел показать Тео фамильную ферму квинов и прекрасную долину, которую губернатор с кучкой политиканов решили уничтожить. Вуди и Харди ехали впереди, а Тео был замыкающим, чтобы судья не лез под колеса велосипедов. Пес искренне считал, что первым должен быть он, а мальчишки могут поехать следом, но на поводке послушно трусил рядом с Тео. Они петляли по тенистым старым кварталам, направляясь к велотреку, огибавшему город с юга, в стороне от жилых районов и дорог. На оживленном перекрестке они перешли 75-е шоссе и вскоре въехали на узкую сельскую дорогу, где ветви деревьев смыкались над головой зеленой аркой. Город с его машинами и шумом остался позади. Мальчики скатывались по склонам холмов и с натугой поднимались в гору. Переезжали вброд ручьи, а в одном месте прогромыхали по старому заброшенному крытому мосту. Через полчаса велосипедисты обливались потом, а судье требовалось попить. Тео остановился и позволил псу спуститься к ручью. «Еще 5 минут», — уверял Харди. Отдышавшись, мальчики покатили дальше и, въехав на холм, остановились. Глазам их открылась прекрасная лесистая долина с большими полянами. Харди показал на единственное строение — белый особняк вдалеке. «Там живут мои бабушка с дедушкой, тяжело дыша», — сказал он. Пытаясь отдышаться, мальчишки рассматривали долину. Харди указал направо. «Новое шоссе пройдет широкой полосой через всю долину. Начнется вот там, между двух холмов, и пройдет через самый высокий холм». Правая рука Харди описала широкий полукруг. «Это меловой холм. По плану его подорвут динамитом. Взорвут и счистят. Все снесут бульдозерами и заасфальтируют. Не знаю, как дед с бабкой это переживут». «А кто позволит это сделать?» – спросил Вуди. «Спросил Тео». «Закон дает государству право забрать любой участок. За деньги, конечно, но все равно», – сказал Тео. «Погано». «Да», – невесело согласился Харди. Они съехали с холма и через несколько минут остановились у крыльца белой усадьбы. Бабушка Харди, миссис Беверли Квин, ожидала на веранде с блюдом орехового печенья и бокалами воды со льдом. Харди представил приятелей, и бабушка посидела с ними, пока они ели. Дед Харди, по выражению миссис Квин, занимался ерундой в сарае для трактора. О новом шоссе не говорили, боясь даже представить такой кошмар. Тео жевал печенье и покачивался в старом плетеном кресле-качалке, восхищаясь безукоризненно чистым, крашеным крыльцом, раскидистыми папоротниками, ухоженными клумбами и белым штакетником, окружавшим двор. Не хотелось думать, как бульдозеры будут все это сносить. Такое казалось вопиюще несправедливым и жестоким. Доев печенье, мальчики поблагодарили миссис Квин и побежали к реке. В сарае за домом нашлись разнообразные удочки, катушки-лески, спиннинги, рыболовные снасти, футбольные и волейбольные мячи, баскетбольные ракетки, фрисби, 2 байдарки, 4 каяка и даже клюшки для гольфа. «Мы здесь не скучаем», и Харди рассказал, что у него в Страттенберге и его окрестностях 11 двоюродных братьев и сестер, а еще тетушки, дядюшки, старые друзья, которые уже почти родня, и все много времени проводят на семейной ферме. Мальчики взяли 3 удочки и катушки с леской, а Харди сунул в рюкзак коробку с крючками. Они покатили по узкой грязной дорожке, петлявшей через густой лесок. 10 минут спустя они, увязая в грязи, остановились на берегу Ред Крик. «Лучшее место на всей ферме», – заявил Харди, доставая крючки. «Здесь клюют самые классные окуни». Тео отстегнул поводок, и судья прыгнул в воду. Ручей был широк, и вода выплеснулась на камни вдалеке. «Мы здесь всегда палатки ставим», – сообщил Харди. «Красиво», – восхитился Тео. «А можно покататься на каяке?» «Позже», – сказал Харди. «Приличные пороги вон за тем поворотом. Для байдарки сложновато. Мы их всегда на каяках проходим». Будучи единственным ребенком в семье и городским жителем, Тео немного завидовал большой семье Харди и его земле, где так весело и интересно. Ферма походила на огромный парк развлечений, только настоящих, а не бутафорских. Харди стоял на гранитном уступе в футах 10 над водой. Он уже успел дважды забросить удочку в ручей, когда вдруг заметил что-то вдалеке. «Это еще что?» – сказал он, вглядываясь. «Что?» – спросил стоявший неподалеку Вуди. «Вон, под деревьями у холма, люди какие-то». Тео и Вуди взобрались на выступ к Харди, в голосе которого слышалось беспокойство. И было отчего. На другом конце узкой долины, в полумиле от ручья, копошились неизвестные люди. Рядом стоял грузовичок. «Это наша земля», — сказал Харди. «Что они делают?» — спросил Тео. «Не знаю, но им здесь нельзя находиться», — сказал Харди. «Эх, бинокли не взяли», — посетовал Вуди. «Пошли, выясним на месте», — предложил Харди, и рыбалка была забыта. Тео не стал бы связываться. Мужчины вроде не делали ничего дурного, но он еще не знал, как квины дорожат неприкосновенностью своей земли.